И снова небо над нами слегка, и снег кружится, и ночь темна, и скоро праздник, и слышно где-то зверется кто-то, а вокруг зима. Кругом усталые и сумрачные лица, пустых надежд, устает суета.